Возвращаться на астероидную базу прямо сейчас смысла не имело. Через пару месяцев Олег и Сигрут должны были привезти туда 1500 джангров, которых требовалось где-то разместить и чем-то кормить. Кроме того, новые корабли нуждались в обученных экипажах, а десантная техника в подготовленных солдатах. Естественно, часть этих вакансий я надеялся заполнить джанграми, но все же я хотел, чтобы в составе команд кораблей и отрядов десанта соблюдался численный паритет между представителями двух рас. «Навигатор, рассчитайте цепь прыжков к эпсилону индейца», — распорядился я и продолжил, обращаясь к Хельге и Колну. «Я кое-что обещал жителям станции Катанга, а обещания следует выполнять». Посвящение Евгении Новиковой в наши дела взяла на себя Хельга, и я был ей очень за это благодарен. Во время наших гравитационных игр с абордажниками Феррейры дочь императора находилась вместе с нами в командном посту линкора, и их знакомство с главой нашей службы безопасности прошло в рабочем порядке, что только добавило ему естественности. Я чувствовал, что между мной и Евгенией имеет место некое невидимое напряжение, причем исходящее не от меня, поэтому навязывать бывшей главе Солнечной системы свое общество я счел неразумным. С Хельгой же, наоборот, у Евгении сложились вполне ровные отношения, и обе девушки, похоже, неплохо понимали друг друга. Тем не менее, серьезный разговор с госпожой Новиковой мне однозначно предстоял, но срочности в нем я не видел, решил отложить его на более благоприятное время. Вызов по гиперсвязи пришел сразу же после нашего выхода из прыжка в системе Эпсилона индейца. Чувствовалось, что полтонны тетрала, отданные мной за эсминец и транспорт со снаряжением, пошли на пользу небольшой объединенной эскадре первой и второй планет. «Линкор Смоленск, ответьте станции Катанга!» На экране возникло изображение незнакомого майора колониальных сил. «Назовите себя и цель вашего визита». «О, а ведь точно, Смоленск. Изначальное название нашего линкора, данное ему еще при постройке. В базе данных центрального вычислителя Катанги он именно под этим именем и должен был числиться. Я приказал ответить на вызов». «Доброго времени, господин майор. Лейтенант Чехов, командующий флотом СГЛД, Союзного государства людей и джангров. Цель визита – торговля и найм персонала». Прошу разрешения на сближение моей группы кораблей со станцией и стыковку с ней среднего разведчика «Скаут». «Майор Левинский», — представился офицер. Он держал себя в руках куда лучше Феррейры. Это мне понравилось. «Прошу лечь в дрейф и не предпринимать никаких маневров. Станция Катанга входит в коалицию первой и второй планет нашей системы. На третьей планете власть захватили мятежники-сепаратисты, так что ситуация в системе нестабильная. Ожидайте, я доложу о вашем прибытии по команде». «Спасибо, ждем». Я кивнул майору и отключил связь. Вести с ним диалог дальше не имело смысла. Меня он не знал, а принимать какие-либо самостоятельные решения был не вправе. Новый вызов последовал гораздо раньше, чем я ожидал, и совсем не от того, к беседе с кем я готовился. «Группа кораблей, вышедших из прыжка в точке с координатами, вас вызывает линкор «Знамя революции». Вам предлагается вступить в переговоры с революционным правительством планеты «Индеец-3», недавно переименованный в «Остров Свободы». На проекционном экране появился командный пост линейного корабля. В фокусе камеры я увидел пятерых немолодых мужчин, среди которых один был мне прекрасно знаком. По моему знаку оператор активировал канал связи. «Здравствуй, Седой», — произнес я с легкой усмешкой. «Давно не виделись. Представишь меня своим коллегам-мятежникам?» Все-таки Седой был достойным противником. Он не потерял самообладание даже в этой неожиданной для себя ситуации. Ну а то, что он удержался среди главарей сепаратистов даже после истории с Катангой, говорило само за себя. «Ну, здравствуй, лейтенант Чехов», — слегка прищурился Седой. «Признаться, не ожидал, что это будешь именно ты. Но раз уж так вышло, давай поговорим». «О чем, Седой? О безоговорочной капитуляции вашего правительства и поддержавших вас мятежных войск? В опасные игры играешь, лейтенант. Что стоит за тобой? Один линкор и один десантный корабль? И что ты сможешь противопоставить революционному флоту? Погляди на свои сканеры. У нас здесь 4 линкора, авианосец и 7 крейсеров. Это не считая легких сил и 4 орбитальных крепостей». «Угу», — кивнул я. «А на сколько часов боя у этой армады хватит тетрала?» «А мне многое не понадобится», — ощерился Седой. «Сопоставь огневую мощь и задай себе вопрос, сколько часов ты простоишь под залпами наших орудий?» «Это бессмысленный спор, Седой». Я совершенно не собирался обсуждать с противником свои тактические наработки. Вместо этого я намеренно хамил и провоцировал Седова в надежде вытянуть из него какую-нибудь стоящую информацию. «Если ты не хочешь обсуждать капитуляцию, то встретимся в бою. Больше нам говорить не о чем». «Ты уверен, лейтенант, что мы не можем тебе ничего предложить?» «Ну попробуй, Седой, заинтересуй меня». «У тебя есть тетрал, а у нас корабли. Если твой линкор и десантный корабль присоединятся к нашему флоту, Мы вместе без особых проблем раздавим в орбитальную оборону первой и второй планет». «Зачем мне это, Седой? Я имперский офицер и на дух не переношу всякого рода сепаратистов. А вы именно сепаратисты». «А ты, лейтенант, не торопись. Это ведь смотря с какой стороны глядеть на вопрос. Если мы с тобой захватим всю систему, то это будет не сепаратизм, а объединение планет под сильной и справедливой рукой, под флагом революции. Ну а потом, если ты захочешь присоединиться к нам на постоянной основе и обеспечишь наш флот тетралом, мы сможем предпринять дальний поход в другие звездные системы и принести туда знамя свободы и справедливости, постепенно восстанавливая мощное единое государство». «Эк ты лозунгов-то нахватался, Седой», — усмехнулся я. «Ты извини, конечно, но строить единое государство на основе бандитских понятий о свободе и справедливости я как-то не готов. А мои слова о капитуляции ты обдумай, пока не поздно. Если сдадитесь сами, я замолвлю за вас словечко перед адмиралом Ямадой. Всего наилучшего. Надумаешь, я на связи». «Зря, лейтенант, ты так с авторитетными людьми говоришь», — прошипел Седой. «Как бы жалеть не пришлось». Я не стал отвечать. «Зачем? Просто подал знак отключить связь». Вызов от вице-адмирала Ямады пришел через четверть часа. «Здравствуйте, лейтенант», — поприветствовал меня с экрана вице-адмирал своей военной кривоватой улыбкой. «Я смотрю, вы не теряли времени зря». «Приветствую вас, господин Ямада. Вы правы. Времени слишком мало, чтобы им разбрасываться». «И что же привело вас к нам?» «Численность населения союзного государства растет, и мне требуется продовольствие, промышленные товары, боеприпасы и иное военное имущество. Кроме того, мне нужны еще корабли, а также квалифицированные офицеры и солдаты для формирования экипажей и десантных подразделений. Все это есть в системе Эпсилона Индейца, а у меня есть чем заплатить». «Неплохо звучит, лейтенант. А вы не поясните мне, что это за союзное государство людей и джангров, флот которого вы возглавляете?» «Охотно. Но лучше это сделает Колн, мой коллега по высшему совету», — улыбнулся я, решив еще раз применить однажды уже опробованный приемчик. Появление джангра в зоне связи вызвало на лице вице-адмирала легкое замешательство, но он быстро взял себя в руки. «Рад вас приветствовать, вице-адмирал», — начал Колн. «СГЛД, Союз людей и джангров, основной целью которого является восстановление обоих наших государств, сильно пострадавших в результате войны с Роем. Но это только первый этап. Дальше мы будем стремиться к формированию прочного военного союза двух рас для совместного противостояния возможным внешним угрозам. Ошибка, допущенная нами в войне с Роем, не должна повториться». «Хм», — адмирал задумался, подбирая слова для ответа. «Красиво. Я бы даже сказал, очень красиво, но и очень неконкретно. Как вы собираетесь все это провернуть, господа? И главное, все это невозможно без восстановления синтеза тетрала в промышленных масштабах. Где бы вы ни нашли те запасы топлива, которые у вас сейчас, рано или поздно они закончатся. Причем скорее рано, чем поздно. Если вы действительно попытаетесь сделать то, о чем говорите. А производство тетрала из тетралитовой руды... Ну что я могу вам сказать? Вы сами знаете, что этого даже на внутрисистемные полеты не хватит». «Мы все же попытаемся, господин Ямада. Цель того стоит». Не стал я вдаваться в подробности наших планов. «И начать мы планируем с закупки всего необходимого в вашей системе». «Ну, все вы здесь не найдете. Кораблей у меня для вас больше нет. А с остальным, я думаю, договоримся». «Вы ошибаетесь, господин вице-адмирал. Корабли есть. Только они временно находятся в руках сепаратистов с Индейца-3. Они, кстати, выходили с нами на связь с борта одного из линкоров. Если вам интересно, могу переслать вам копию нашей беседы». Ямада остро взглянул на меня, прищурился и кивнул. А я с улыбкой отправил ему информационный пакет и минут пять терпеливо ждал, пока адмирал просматривал запись. «Словечко, значит, замолвить обещали», — с явным облегчением сказал, наконец, Ямада. «А вы последовательны в ваших действиях, лейтенант, скажу прямо, мне это нравится. Но что вы имели в виду, говоря, что нужные вам корабли есть у мятежников?» «Только то, что сказал. Мне нужны эти корабли, и я их получу. Но для этого мне потребуется ваша помощь. С меня линкор, десантный корабль и тетрал. С вас боеприпасы, все имеющиеся корабли, люди для экипажей и наземные войска. Результат делим так. Вам контроль над планетой Индеец-3, ликвидация проблемы сепаратизма в системе и треть захваченных нами военных кораблей. Мне остальные корабли, причем авианосец обязательно. Ну и возможность нанять для них экипажи в вашей системе. Об остальном договоримся после победы». «Ну вы и наглец, лейтенант», — только и смог сказать Ямада. «Исключительный наглец». «Вам тактический план излагать, господин вице-адмирал? Или просто ограничимся меновой торговлей? А за кораблями я тогда полечу в систему Локайль. Это всего 4 световых года отсюда». Невозмутимо ответил я, не сообщая, естественно, Ямаде, что тетрала на покупку линкоров у меня точно не хватит. «Излагайте, лейтенант, излагайте. Отказать себе в удовольствии выслушать этот опус я не в состоянии». Ямада очень старался вложить в эти слова максимум сарказма, но полностью скрыть свою заинтересованность он так и не смог. Подготовка к атаке на мятежную планету заняла у нас чуть больше 2 недель. Зато теперь я мог утверждать, что наши силы готовы настолько, насколько это вообще в таких условиях возможно. Дальше тянуть не имело смысла, и мы с Ямадой отдали приказ флоту и войскам, каждый своим. Договориться о единоначалии нам так и не удалось, что очень меня беспокоило, но, по крайней мере, мы утвердили план совместных действий и порядок принятия решений во время предстоящего сражения. Наш флот представлял собой сборную солянку из 1 линкора, 2 крейсеров, десятка эсминцев и корветов и 5 десантных кораблей. Силы этих по всем канонам было явно недостаточно для противостояния флоту мятежников, опирающемуся на орбитальные крепости и средства противокосмической обороны планеты, о штурме которой при таком раскладе даже и думать не полагалось. Но это только если просто соотносить количество вымпелов и численность войск. На деле же противостоящие нам силы имели несколько очень серьезных проблем. Причем сказать, какая из них главная, я бы не взялся. Во-первых, конечно, тетрал. Я был уверен, что некий экстренный запас топлива революционеры, несмотря на всю свою бесшабашность, все-таки сохранили. И лишить их этого резерва было одной из моих первейших задач. Но в любом случае, длительного маневренного боя их флот выдержать не мог. Во-первых, население индейца 3 сохраняло весьма условную лояльность новому революционному правительству, и как бы не 80% жителей планеты в гробу видали всех этих свободолюбивых господ вместе с их революционными идеалами. На индейце 3 имело место даже собственное движение сопротивления, сумевшее в хаосе мятежа захватить несколько гиперпередатчиков малой мощности, вполне способных достучаться до соседних планет. На них у меня тоже был определенный расчет, хотя серьезные боевые силы эти ребята собой не представляли. И, наконец, сама армия и флот мятежников. Как ни крути, а обеспечить высокий боевой дух солдат, против которых настроено большинство населения планеты, крайне непросто. Впрочем, как и заставить их умирать за откровенно бандитские идеалы. Многие части и соединения переходили на сторону мятежников просто от безысходности, слабой законной власти и нежелания стрелять в своих сограждан. Может быть, эта оценка была не вполне точной, поскольку полностю доверять агентуре вице-адмирала Ямады я не мог, но что-то такое точно имело место просто потому, что так почти всегда бывает при государственных переворотах, когда инициативные и беспощадные революционеры смещают слабую, но совсем не людоедскую предыдущую власть. Революционный угар в умах в таких случаях быстро проходит, и люди начинают крепко задумываться о том, правильно ли они сделали выбор. Правда, зачастую, без серьезного внешнего толчка, что-то предпринять они сами не решаются. Вот этот-то внешний толчок я и собирался им обеспечить. Как и положено, начали мы с разведки. Корабли колониальной постройки традиционно уступали своим имперским аналогам. Нельзя сказать, что сильно, но уступали. Все-таки все новейшие разработки в первую очередь шли на оснащение именно кораблей флота Метрополии, а уже потом, иногда через годы, попадали на колониальные верфи. Не знаю, как в этом смысле обстояли дела у джангров, но те сканеры и маскировочные поля, которые мы нашли на форпосте дальней разведки, оказались не хуже имперских. Джангры никогда не воевали с людьми, но явно держали в уме такую возможность, поэтому за уровнем военной техники они следили тщательно. Преимущества имперской техники для сепаратистов новостью не являлись, но вот к противостоянию техники джангров революционеры были готовы меньше всего. Что я и предложил Ямаде использовать на начальном этапе операции. 2 зонда из вывезенных с форпоста мы оставили на Чиире. Но еще 5 таких беспилотных разведчиков ждали своего часа в ангаре линкора «Смоленск», и они его дождались. Разведку мы отправили 2 волнами. В первой шли зонды, построенные еще до войны на заводах «Эпсилона» индейца. У них, конечно, тоже имелись маскировочные поля, системы постановки помех и лучшие сканеры из тех, что были доступны в тот момент инженерам колоний. Но по сравнению с зондами джангров они годились только на то, чтобы отвлекать внимание противника, что они, собственно, и делали. Во второй волне шли 5 зондов производства союзников. Траектории их движения лежали несколько в стороне от маршрутов беспилотников первой волны, а основной задачей для них стала разведка планетарной обороны противника. Главная сложность для меня заключалась в том, что я совершенно не собирался уничтожать флот мятежников. Их корабли нужны были мне целыми и, по возможности, неповрежденными. Поэтому я собирался поставить Седова и компанию в безвыходное положение, отрезав его лишенный топлива флот от ресурсной базы, которой для него являлась планета. «Мои зонды несут потери», — сообщил мне вице-адмирал по гиперсвязи. «А собранная ими информация практически не представляет ценности. Мы все это и так знаем. Что у вас, лейтенант?» Пока мятежники азартно отстреливали беспилотники «Ямады», зонды джангров проскользнули через жидкую завесу патрульных кораблей революционного флота и нырнули в атмосферу «Индейца-3». Места размещения стационарных пусковых установок противоорбитальных ракет на третьей планете были хорошо известны вице-адмиралу, а значит и мне. Строили их еще во времена войны, и с тех пор ничего не изменилось. Позиционные районы средств ПВО тоже остались на своих местах. Мятежники только сменили командование и поставили на ключевые посты своих людей. Я смотрел на данные, поступающие со сканеров зондов, и мое удивление нарастало с каждой минутой. «У меня такое ощущение, господин Ямада, что к отражению десанта сепаратисты вообще не готовятся». «Ну, где-то их можно понять», — ответил вице-адмирал. «Видимо, они убеждены, что просто не подпустят нас к планете. Честно говоря, я на их месте бы тоже так думал». Сомнения Ямады мне не нравились. Но сделать с этим я ничего не мог. Приходилось просто этот факт игнорировать. «Я начинаю атаку на четвертую орбитальную крепость», — сообщил я адмиралу. «Линкору «Смоленск» приступить к сближению с противником». Как и в Солнечной системе, сепаратисты для экономии тетрала вывели орбитальные крепости на геостационарные орбиты, а это, между прочим, 35 тысяч километров от поверхности планеты. Очень много для орбитальных крепостей и крайне неудобно для собственных кораблей, заполняющих разрывы между ними. В итоге все четыре крепости оказались над экватором планеты, образуя квадрат вместо обычного тетраэдра и оставляя практически без прикрытия полярные области. Именно через эти дыры в обороне мятежников я и планировал нанести удар. Но пока нашему плану мешали линкоры и крейсера мятежников, расположенные ближе к планете на несинхронных орбитах. Никаких маневров они пока не совершали, но это пока, ибо я знал, как заставить их тратить тетрал. «Рубеж открытия огня главным калибром», — доложил старший артиллерийский офицер. «Пока ждем. Продолжать сближение. Приготовиться к совершению маневров уклонения». Противник тоже огня не открывал. В современной космической войне на тетрал было завязано почти все, включая артиллерию. Ведь снаряды тоже двигались к цели не в обычном пространстве, а полупогруженными в гипер. А где гипер, там и тетрал. Поэтому артиллеристы орбитальной крепости предпочитали стрелять наверняка и ждали, пока мы приблизимся на расстояние, не позволяющее эффективно уклоняться от их залпов. Но я не собирался давать им такую возможность. «Открыть огонь главным калибром!» Я сократил расстояние ровно настолько, чтобы системы радиоэлектронной борьбы орбитальной крепости не мешали точному наведению орудий. Впрочем, промахнуться по такой цели было сложно. В этом и состоит один из главных недостатков стационарных орбитальных объектов. Они не могут эффективно маневрировать и уклоняться от огня с большой дистанции. Поэтому при нормально организованной орбитальной обороне мобильные силы не должны давать врагу безнаказанно расстреливать крепости с комфортной для него дистанции. Обычно они и не дают, но это когда у них все хорошо с топливом. Орбитальные крепости я захватывать не собирался, а снарядов главному калибру у меня хватало. Так что чувствовал я себя пока вполне уверенно. «Есть попадание!» — прозвучал доклад командира БЧ-2 капитана Беккера. Я и сам отлично видел на проекционном экране, как снаряды моего линкора взрываются на границе защитного поля орбитальной крепости, заставляя его на мгновение становиться видимым. И я, и командир крепости прекрасно знали, что если мне никто не помешает вести огонь, защитного поля надолго не хватит. «Четвертая крепость открыла огонь!» — выкрикнул оператор контроля пространства. «Уклонение по схеме 3!» Тут же отреагировал я. Линкор бодро сместился влево-вверх, уходя от снарядов противника. «Крепость включила двигатели. Они пытаются оттянуться на низкую орбиту». Вот это уже был жест отчаяния, предпринятый, видимо, командиром крепости по собственной инициативе, без приказа, а то и вопреки ему. Двигатели орбитальной крепости предназначались только для коррекции орбиты или для очень неспешного ее изменения. Такую тушу просто так не сдвинешь. И до низких орбит им предстояло ползти многие часы. Флот мятежников продолжал бездействовать на низких орбитах. Что они там себе думали, я не знал. Вернее, догадывался, конечно. Но по отношению к гарнизону 4-й орбитальной крепости это выглядело очень некрасиво. И я не собирался упускать такую замечательную возможность внести раскол в ряды противника. «Как только упадет поле крепости, сменить тип боеприпасов на снаряды для заградительного огня», отдал я приказ командиру БЧ-2. «Командир, но мы только краску им поцарапаем. Поражающие элементы не смогут пробить броню». «Выполняйте, капитан Беккер. Я и не хочу ее пробивать». Чуть повысил я голос и добавил в него стальные нотки. «Офицер связи, запишите мое обращение для передачи на открытой волне». «Запись включена». «Командиры и солдаты гарнизонов орбитальных крепостей, к вам обращается командующий сводным флотом Эпсилона Индейца и союзного государства людей и джангров. Ваши мятежные лидеры вас предали. Мы можем уничтожить крепости одну за другой, но мы не хотим смерти наших граждан, обманутых изменниками и сепаратистами. В случае прекращения вами огня и добровольного отхода из боя, я, лейтенант Чехов и вице-адмирал Ямада, гарантируем амнистию всем участникам мятежа, не замешанным в тяжких преступлениях против своих сограждан. Многие из вас уже убедились в лживости обещаний так называемых «вождей революции», и прямо сейчас они еще раз наглядно демонстрируют, во что они оценивают ваши жизни. У вас есть 5 минут, после чего мы открываем огонь снарядами с кумулятивно-фугасной боевой частью». По моему знаку офицер связи прервал запись. «Господин вице-адмирал», — обратился я к Ямаде, — «у вас есть возражения по тексту обращения?» «Никаких, лейтенант. Вы очень доходчиво изложили им перспективы». «Поля больше нет, командир». «Огонь заградительными. Включить трансляцию сообщения». Главный калибр Смоленска выбросил в сторону лишившейся защитного поля цели 2 десятка снарядов. Через 17 секунд ливень готовых поражающих элементов, рассчитанных на уничтожение истребителей и торпедоносцев, хлестнул по толстой шкуре 4-й орбитальной крепости. Опасности для ее гарнизона этот залп не представлял, но он дал возможность каждому солдату и офицеру мятежников почувствовать, как содрогается под тяжелыми ударами еще недавно казавшаяся такой надежной броня. Мое обращение приняли не только на орбитальных крепостях. Нужно отдать лидерам мятежников должное, они сразу поняли, чем чревато дальнейшее бездействие. 2 линкора и 3 крейсера противника начали разгон в сторону 4-й орбитальной крепости. 20 минут до огневого контакта. Прозвучал доклад оператора, и на тактической проекции отобразились пунктирные нити предполагаемых курсов вражеских кораблей. «Еще залп заградительными. Включить прямую трансляцию на общей волне». «Выполнено», — отозвался офицер связи, а по дрожанию корпуса Смоленска я понял, что и первая часть приказа исполнена в точности. «Господа, у вас осталось 2 минуты», — обратился я к мятежникам. «Следующий залп будет на поражение». «Командир, противник прекратил огонь. Последний залп был больше минуты назад. Вызов с 4-й орбитальной крепости». «Включайте», — приказал я, сохраняя внешнее спокойствие. На проекционном экране появилось изображение командного поста. В командирском кресле в неестественной позе сидел немолодой полковник в форме колониальных войск с какими-то странными олиповатыми знаками различия. Вернее, это был труп полковника. Живые так не выглядят. За его спиной в зоне связи стояли 3 офицера. «Господин командующий», — взял слово капитан, все еще сжимавший в руке штатный пистолет, — «4-я орбитальная крепость под нашим контролем. Готовы выполнять ваши распоряжения?» «Представьтесь», — холодно приказал я. «Капитан Гигаури, господин командующий», — вытянулся офицер. «Заблокировать орудие. Прекратить сближение с планетой и сменить вектор тяги на противоположный. Приготовиться принять на борт призовые партии с наших десантных кораблей. Выполняйте». Выслушав подтверждение, я приказал отключить связь. «Поздравляю с первым успехом, лейтенант», — усмехнулся мне с экрана Ямада. «Можно поинтересоваться, что вы собираетесь делать с приближающимся противником?» «Ничего, господин вице-адмирал. Я планирую отступить и атаковать следующую орбитальную крепость». «А с этой что будет? Они ведь могут ее расстрелять. Поле восстановится не скоро, а орудие вы приказали заблокировать». «Но я ведь не просто так отступать буду, а потащу противника за собой, связав боем. Извините, господин Ямада, мне пора приступать к управлению сражением».